И таким образом вся эта шумная толпа ввалилась в зал Дианы де Тиоль, разбив дребезги стеклянную дверь и опрокинув мебель. «Ну, где же Бруслар?» — нетерпеливо крикнул Кантекор, всматриваясь в толпу. «Вот он, мерзавец!» — крикнул Кастеле, вытаскивая за руку высокого шуана с густой черной бородой. «Этот!» — закричал Кантекор. «Тысяча чертей! Это не он!» Действительно, ложный Бруслар оказался графом де Форас, охотно поддавшимся недоразумению, чтобы спасти главного вождя. Кантекор, оттолкнув от себя стол, рвал волосы на голове. Смущенный Кастеле машинально вертел в руке шпагу. «Капитан!» — задыхаясь, распорядился Кантекор. «Скорее соберите отряд и продолжайте преследование. Он не мог уйти далеко. Его надо поймать. Это необходимо. Это воля императора. Обыщите окрестности». «Сделаю все возможное и невозможное», — поспешил заявить сконфуженный капитан. «Это все борода этого шуана наделала. Приметы так сошлись у него и у Бруслара. Скорее торопитесь, Кантекор, отправляйтесь. Оставьте мне человек 40 для этих господ и для тех, кого еще могут поймать». Кастеле вышел, и сигнал снова возвестил сбор. Дрожа от ярости, Кантекор снова занял свое место за столом. Он готов был выместить свою досаду на пойманных шуанах за бегство из более счастливых товарищей. «Подведите ко мне этих людей», — повелительно приказал он. В это время старый Форас заметил в темном углу зала Гранлиса, чувствовавшего себя в значительной степени неловко. «А, лесной шпион!» — закричал старик. «Вот ты где, каналья, со всем твоим важным видом! Жаль, что я не повесил тебя тогда же на первом дереве. Как молод, красив, как девушка, и занимаешься таким позорным ремеслом. Это в 20 лет от роду!» Кантекор не прерывал шуана, радуясь лишнему сведению. Значит, действительно принц был просто заблудившимся путником, а не сообщником заговора. Этот старик, кричавший с пеной у рта, не играл, конечно, комедии. Хорошо, что его слышали все присутствовавшие, которые могли потом засвидетельствовать все это. «Вы знаете этого человека, поручик?» — спросил он Гранлиса. «Знаю, как первого встреченного на дороге», — со скучающим видом ответил принц. «Это он указал мне дорогу в гостиницу в Ретонде. Вот и все. Он ничего не говорил вам? Вы ничего не знаете о нем?» «Нет», — ответил Гранлис, которого тяготила его подлая роль, так что он готов был бы с радостью сбросить всю маску, не боясь никаких последствий. Однако мысль о Полине остановила его, и он добавил: «Нет, я ничего не знаю, он ничего не говорил мне». Де Форас посмотрел на него с недоумением, но его сын Эмери, с искаженным от боли лицом, стоявший около отца, поддерживая левой свою раненую правую руку, шепнул ему довольно громко, с жестокой ненавистью в голосе: «Комедия! Не верь ему, ведь он уже донес все, что надо. Конечно, это он выдал нас сегодня, не давая ему возможности разыграть благодетеля. Разоблачи его!» Старый граф, простодушный и увлекающийся, поверил словам сына. «Не нужно комедии!» — загремел он. «Не нужно нам твоих милостей! Ты выдал нас, а теперь играешь в благородство! Ну так я буду говорить за тебя. Ты встретил нас в лесу, прикинувшись заблудившимся. Я сказал тебе, что меня зовут Леконт, что я торговец лесом. Поверил ли ты нам или нет, дело твое. Я указал тебе гостиницу «Великий монарх», куда направлялись и мы. Мне следовало повесить тебя вот этими самыми руками. В Ретонде ты стеснял нас. Товарищи хотели разом прикончить тебя ударом кинжала и швырнуть в реку, но я настаивал, чтобы тебя просто заперли в комнате до завтра. Между тем, черт возьми, ты показал нам пятки и в это время уже удирал к своему комиссару и драгунам.